Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Человек верующий и неверующий. Казалось бы, разница всем очевидна. Один верит в Бога, другой нет. Один ходит в церковь, знает заповеди, другой нет. Но достаточно ли знания заповедей и посещения богослужения, чтобы не только считаться, а и быть православным христианином? Что входит в понятие «православный христианин»? Об этом мы поговорим сегодня. Батюшка, итак, кто такой православный христианин? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слово «православный» значит «правильно славящий Бога». Это правая вера. Людей неверующих на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. И, конечно, тот человек, который верит, что Бог есть, но в церковь не ходит, не молится, постов не соблюдает, нарушает заповеди Божии, то он ничем не отличается от неверующего человека. То есть от того человека, который верит, что Бога нет. Православный христианин считается только тот, который уверовал в Бога и старается исполнять заповеди Господни. Имеется в виду, церковь ходит каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники, старается соблюдать строго все четыре поста, среду, пятницу, читает утром вечерние молитвы, читает каждый день Евангелие, читает молитву Отче и Богородица Дева Радуйся перед обедом. И после обеда благодарит Господа, читает особую молитву благодарственную. И в течение дня человек этот старается всегда пребывать в молитве. За все Господа благодарит и в скорбях, и в болезнях. И когда Господь посылает какие-то милости, за все человек благодарит Господа. И радуется, что Господь его вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Такой человек православный. Он старается духовно жить и старается, чтобы в его душе не было грехов. Как только совесть в чем-то обличает, человек сразу кается пред Богом, при возможности идет в церковь, исповедуется. Если духовник допускает, то он приступает в себя принимать живого Христа. Вот в этом и считается человек православный. Те люди, которые в церковь не ходят, а если приходят только, когда свечку поставить, ну, как их называют, захожане. Но есть и прихожане, который постоянно ходит в церковь. И поставили свечку, и мигом убегают из храма. Вот православный человек постоянно его тянет в храм. Ему хочется быть в богослужении. Вот обратите внимание, когда храм, и над храмом купол. Он сам собой символизирует как бы горящую свечу. И в то же время он символизирует собой как бы капля благодати снисходит на храм, на тех людей, которые стоят и молятся. Вот к таким Господь особо благоволит, потому что это дети Божии, и Господь хранит во все дни жизни этого человека. И, конечно, вот такая душа православная, она находится в радости, и Господь ее милует, и эти люди на особом счету. Поэтому Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Ну что ж, у нас на столе сгорелся фонарик, который говорит о том, что поступил звонок, поступил вопрос. И мы слушаем. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Вы Алло. В эфире. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Это меня, да? Да, вас. Вы знаете, вот у меня вот такой вот грех есть, но он с юности видно, но грех пьянства. Ну, тогда это вот было вот все застолье, да? Вот что я только не делала, и слово давала, и это, и даже в монастырь ездила в Серпуховской. Вот держусь, а потом опять выпью. И вот что делать, я не знаю. Я вот скажу честно, я не хочу быть негодяйкой, не хочу быть пьяницей, а побороть не могу. Вот что вот вы мне посоветуете? Я молюсь и утром, и вечером. Ну, спасибо, вот... Господи, матушка. Большинство здесь что? Надо смириться, никого не осуждать и считать себя до самой смерти, до последнего издыхания, что мы без Бога, без Его благодати жить не можем. И никакой грех победить мы не можем. Конечно, усилия должно быть. Для этого что надо сделать? Совершить генеральную исповедь. То есть, насколько это позволяет память вспомнить от юности грехи свои. Конечно, расписывать не надо, а сам грех сказать надо. Когда мы очистим душу, тогда этот грех отстанет. Ну и, конечно, призывая Господа на помощь и Матерь Божию, и святых, было бы только мысль направлена на то, чтобы избавиться от этого греха. Потому что этот грех сейчас захватил весь мир. А почему он захватил? Потому что благодати нет, молитвы нет, и человеку в душе плохо, и он хотел бы спиртом залить, или наркотики, или мало ли что там. Но это ничего не дает, и помощи никакой человек не получает от этого. А только разлад и страсть обуяла этого человека. Просите Господа, Он поможет вам. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас, пожалуйста, Алло. В эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно задать вопрос батюшке? Можно ли ездить на Мертвое море отдыхать и пользоваться косметикой с Мертвого моря? Оно же возникло на месте Содома и Гоморры. Спаси Господи, матушка. Но если вы поедете на Мертвое море, вас повезут, то я думаю, что греха не будет, если вы зайдете в соленое море, как полечиться, потому что там концентрация вот соли очень большая. Если около Иерусалима, то там где-то концентрация 15-20%. А в конце это море всего 78 километров длится, то там где-то 50%. Там прям горы огромные, соли. Ну и православный человек перекрестился, зашел, погрелся, покупался, вышел, обмылся. Я думаю, что греха здесь нет. Хотя на этом месте и было Мертвое море. То есть это был Содом и Гоморра, где сошел серный огонь и всем уничтожил. Ну и в это же море втекает и река Иордан, где крестился Господь, и освящается эта вода. Так что страшно, здесь ничего нет. Можно скупаться. Это я так думаю. Ну, и душа, наверное, почувствует каждого человека, надо ли там купаться или нет. Конечно, всегда, если приходя туда, надо вспомнить что на этом месте царил полный разврат, и Господу это было неугодно, эти города были уничтожены. Но все-таки рядом святая земля, и Господь принял крещение. Я думаю, что польза будет для нашего тела. А с молитвой везде можно и купаться, и все можно пройти. Батюшка, вот вы говорили о том, что нужно православному христианину читать молитвы, утренние, вечерние, акафисты, каноны, ходить на богослужения. Вот, допустим, человек все это делает, и мы, бывает, часто такое видим в жизни. Правда, он старается участвовать в жизни церкви, но почему-то он не меняется при этом. Но есть, может быть, такое, что формально можно все вычитывать. И каноны, и акафисты. Но надо между этими молитвами, канонами, акафистами, надо научиться с Богом беседовать. Многие этого еще не знают. Просто как вот мы с ближним беседуем, и так Господу рассказать и радости, и горе. Господь же наш Отец, Он любит нас. Ему хотелось и хочется всегда, чтобы мы с Ним беседовали. Даже краткие такие вот обращения к Богу, они приносят огромную пользу для нашей души. То есть она оживает. И потом появится такое желание постоянно с Богом беседовать. И даже вот те акафисты, те молитвы, которые мы читали, они как бы такие формальные были. А потом вдруг каждое слово будет оживать и проникать в душу, и наполнять ее благодатью. То есть этому надо научиться. Ведь человек каждому делу, ремеслу учится. Поначалу плохо, а потом постепенно он привыкнет и будет хорошим специалистом. Так и в молитве тоже надо научиться постоянно себя принуждать. Само по себе ничего не дается. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, добрый вечер. Раба Божия Вивея. Вот я хочу сказать, я много чего в жизни пережила, но сейчас вот с Божьей помощью ничего, все налаживается. Но вы знаете, меня очень часто мучает уныние. Прям вот сил нет. И вот и боюсь завтрашнего дня, а вот если еще почитаю жития святых или о подвижниках благочестия, так вы знаете, руки опускаются. Думаю, не спасусь я вообще, потому что живу в миру, здесь постоянно. В общем, знаете, все эти тяготы. И знаете, сердце так каменеет, что думаю, никуда я больше не пойду. Вот сейчас в среду хотела причаститься, и не пойду. И в общем, вот периодически, как вот с этим бороться? Вот, спасибо, Господи, матушка, вас. Ну, святые отцы советуют в этих случаях, как бороться. Когда у нас уныние находит, то мы в этот момент должны мысленно к Богу обратиться, и Господь – это любовь, Он всех прощает и всех милует. Это наш Отец. И Господь нам приготовил обители рая. А когда мы начинаем гордиться, то надо свой ум в ад, чтобы смирить себя. А вот уныние доходить нельзя. Это смертный грех. Стараться это, чтобы не было. И не отчаивайтесь, потому что на небе, в раю, там слава будет всем разная. Как в Священном Писании сказано, одна слава солнцу, другая слава луне, другая слава звездам, но звезда между собой имеет разницу. Нам самое главное стремиться попасть туда. Вот что главное. Как одной монахине говорили, вот ты в ад попадешь. Она говорит, не пугайте меня адом. Туда добровольцев хватает, я туда не хочу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а если вот у человека в деревне престарелые родители, он не может в субботу вечером быть на службе и утром не может в воскресенье быть, как ему тогда быть? Нужно как минимум каждую неделю их навещать. Спаси Господи. Конечно, вот навещая своих родителей, это тоже служба Богу. Вот. Но чтобы не облениться в церковь, не ходить. Счелась на... Ну, если родители обойдутся без нашей помощи, значит, быть в церкви. А если они имеют острую нужду, значит, это будет считаться как служба. Тоже Господу, потому что ближнему надо послужить, надо оказать помощь. Потому что Господь сказал, что надо любить Бога и любить ближнего. Вот исполним эти две заповеди, мы спасены. Батюшка, вот проблема уныния для православного христианина довольно такая актуальная. Вот недавно к нам в монастырь, помните, приехал мальчик, но он не сам приехал, с мамой, ему всего годик, Мишенька. Он улыбался все время и постоянно радовался. На него смотрели и мы удивлялись. Но вот не было, наверное, такой минуты, чтобы он не радовался, не улыбался, не ликовал. Ну, мальчик в православной семье, крещенный. И вот такая радость, конечно, даже зависть брала, потому что думаешь, ребенок, то ли он видит другой мир, какие-то чувства духовные его обревают, нам неведомые. А вот мы в процессе жизни, когда взрослеем, теряем такую радость. Вот как ее вернуть или как ее приобрести, если ее не было? Ну, тут основное что? Смириться надо, себя пред Богом не считать, что-то ты значишь, вот, а даже себя на такой уровень поставить, что я ничто, что я прах и пепел, как Давид говорил, псалмопевец, и все святые себя считали хуже всех, потому что нас только благодать Божия может приподнять, держать в любом положении. Ведь и Господь и дает нам дары. Кому какие дары даются? И вот когда человек будет считать себя хуже всех, и не будет возвышать голоса, не будет никому грубить, не обижаться, не дуться, работая над собой, он придет в такое состояние, когда в душу вольется благодать Божия, и будет постоянная радость и мир. Даже и скорби будут большие, и болезни большие, но человек этому будет радоваться. И никого в этом не будет обвинять, а только себя. И за все будет благодарить. Этому надо тоже научиться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амбросий, я хотела такой вопрос задать вам. Мне подарили книгу «Молитва, акафисты и канон Пресвятой Богородицы». И здесь еще есть христианское песнопение «Преснодевы Марии Богородицы», оставлено по подобию псалмов. И вместо славы у них песнь Пресвятой Богородицы. Вот я хотела спросить, вот в каких случаях считают вот псалтырь Пресвятой Богородицы? Ну, если псалтирь Матери Божией, вот, изложен афонскими отцами, вот, можем в любое время, прочитав, допустим, утренние молитвы, если время есть свободное, можем почитать с утра, получить заряд. И, конечно, и в течение дня можно читать в любое время свободное. И можно и на ходу, и везде. Я, допустим, часто видел еще до перестройки православных христиане. Они в метро и в транспорте открывали молитвослов, духовную книгу, и читали, или Евангелие читали. То есть всегда получались, как сказано, день и ночь в законе Божьем. Это все от нашего настроения. Конечно, поначалу надо себя принуждать, а потом станет легко, когда благодать коснется нашей души. Вот когда человек голодный, ему постоянно хочется кушать. И когда человек духовно голодный, ему постоянно хочется молиться. А вот когда человек уже заболел, ему не хочется ни кушать, ни пить, он больной. И так человек, когда не хочется в церковь ходить, не хочется ему молиться, он духовно больной. А как только захочется молиться, в церковь ходить, мы духовно начинаем выздоравливать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, вот вопрос. Наш Господь Иисус Христос учил молиться не триединому Богу, а Отцу Небесному. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах. Матфея 6:9. Он и сам молился Отцу. Отец мой. Матфея 26:42. При этом Христос, как человек, не молился сам себе, как Богу, и не призывал к этому других. Наша же православная церковь призывает нас молиться триединому Богу, Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу. Вопрос. Кто, Христос или церковь, более правильно учит нас молиться? Ну, если мы когда акафист читаем Спасителю, то там сказано, ученики спросили, ну, это даже в Евангелии спросили, покажи нам Отца. Он сказал, столько ты, Филипп, со мною, ибо Отец во мне, и я в Отце. Господь у нас один, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И когда мы обращаемся к Отцу Небесному, в это время мы в молитве обращаемся к Сыну и Духу Святому. Когда мы обращаемся к Сыну, то в это время обращаемся и к Отцу, и Духу Святому. Когда мы обращаемся к Духу Святому, мы это обращаемся и к Отцу, и Сыну. Бог един. Ну, самое главное, допустим, когда мы читаем «Царю Небесный», то надо, чтобы эта молитва была не на словах, а чтобы вот эти слова входили в душу. Ну, это имеется в виду «Царю Небесный», когда обращаемся к Духу Святому. «Приди и вселися в ны», то есть «приди и вселися в меня», и это надо почувствовать. «И очисти меня от всякой скверны», это просто надо душой почувствовать. Так что здесь и не надо соблазняться, это церковь, это Бог единый, нераздельный, так что Бог у нас один. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Это раб Божий Сергий. Благословите. Господь вас благословит. Вот я хотел такой вопрос задать. Вот я молюсь за человека, прошу у него прощения на праздники, вот, а он меня не прощает. Как бы я ни просил, и не прощу, и все. Вот как мне быть в этом случае? Спаси, Господи. Ну, самое такое, что не надо досаждать ему, чтобы не выводить его из себя. Но если что-то и случилось, вы попросили прощения, он вас не прощает. Самое внутреннее, чтобы чувства не было к нему ничего такого. Чтобы лишь бы вы прощали. Вы попросили второй раз и третий раз, не прощает, и будьте спокойны. Самое главное, не питать к нему ненависти. Вот это основное. Звонка у нас нет пока, да? Ну, батюшка, нет. Пока звонка нет. Батюшка, а вот такое еще бывает в духовной жизни. Как бы некая привычка. Вот человек попадает в какую-то духовную ситуацию внутреннюю и как-то уже привыкает к ней, в ней ему комфортно в этой ситуации. И другого он как бы даже и не знает. Он не знает, что можно быть, я не знаю, там лучше или как-то по-другому себя вести. Ему кажется, что все нормально. Ну да, это может быть даже так. Вот человек привык в одном состоянии. Ну, имеется в виду матом ругаться, пить, курить, ругаться, злиться. То есть он попал в эту среду, в это дерьмо. Ему кажется, что это нормальная жизнь. Он даже не знает, что есть другая жизнь. Что человек может всегда быть в радости. У него не может быть ни гнева, ни зла, ни обиды. Полнота жизни внутренняя. И этот человек за все Бога благодарит и не ропщет, ни на кого не обижается. И вот я вспоминаю лично о себе, когда я в армию был призван, и меня взяли в школу спортивную. И однажды попросили нас троих человек около столовой очистить колодец. Ну, подошли, открыли верх, оттуда зловоние такое. Ну, подождали, когда все пройдет. Потом стали ведрами вычерпать воду. Ну, воду несешь, она пахнет дурно. Ну, вот вылили, смотрим, а дальше там ил. Ну, может быть, где-то полметра. А как быть? Взяли противогазы и туда спустились, и стали ведрами вычерпывать. Один побыл там, второй, а потом моя очередь дошла туда. Я спустился, там уже немножко оставалось. Ну, жарко, душно, все лицо вспотело. Я немножко внизу взял, оттянул, вдохнул этим воздухом. Противно. Но еще хочется, еще, еще. А потом вроде бы нормально дышать. Снял эту маску, выбросил наверх. Ну и все почистил, освободил. Вроде бы нормально. А когда вылез, а у нас эта школа была, там сосновый бор и такой воздух приятный. Думаю, вот, оказывается, что можно там внизу находиться и не знать, что такой прекрасный есть воздух, такой кислород. Так вот и в жизни бывает, когда в дерьме там живем, кажется, все нормально. Но я имею в виду, как говорят святые отцы, что желаешь быть нищим, бедным, начинай воровать и обманывать. Вот мне часто приходится встречаться с людьми, которые занимаются коммерцией. Редко-редко где-то кто-то, ну, по совести, а в основном все на лжи, только на ложь, вот обмануть человека. Конечно, жизни никогда внутри не будет. Этот человек живет в дерьме ходячем. И вся жизнь такая проходит. И никакой ни радости, ни мира, ни покоя нет. Вот это страшно. Вот поэтому церковь нам дает возможность прекраснейшую от этой грязи освободиться, потому что, заходя в храм, это маленький кусочек неба на земле, где Господь таинственно присутствует. Он наш Отец, а мы Его дети. Туда приходят все люди, и богатые, и бедные, и ученые, и неученые. Все приходят туда просить у Бога милости. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это раба Божия Наталья. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Вот у меня такой вопрос. Мне его дети задали в воскресной школе. Но я им, конечно, ответила, но интересно, как бы вы вот ответили на эти вопросы. Первый вот, дети спросили, вот у них есть маленькие братья, ну, например, братик 2 годика, и он так сильно вот кидается, швыряется игрушками и разными предметами, что вот даже сделал большую шишку старшей сестренке. И вот сестренка спросила, а если вот умрет мальчик в 2 годика, вот маленький, он с такими грехами пойдет в рай сразу? Вот, и второй вопрос у меня такой. Вот дети, когда речь зашла у нас там о наркотиках, о курении, о вине, они сказали, вот одной девочке, например, 7 лет, мама дает вино пить для гемоглобина поднятия, а другой девочке папа дает вино, опять же, пить для аппетита, как ребенок говорит. Вот, у меня, конечно, был такой немного шок, вот, то, что я-то думаю, что как бы детям для радости они и так радостны, им не нужно вино. Вот, батюшка, как бы вот вы ответили на эти вопросы мои? Спаси Господи. Ну, если родители так делают, то не готовят алкоголиков, пьяниц, потому что ребенок уже с детства получает дозу. И когда будет лет 13-14, уже они будут алкоголиками. Конечно, на юге там едят виноград, как говорится, с детства. И они могут пить вино с винограда, как воду. И там алкоголиков нет. А в наших краях северных, когда нет винограда, то человек быстро, как начинает пить водку или вино, алкоголик. Конечно, допустим, братик бросил и убил мальчика. Ну, дети, они не понимают. И тот мальчик, который умер, если он крещенный, конечно, Господь его не лишит Царства Небесного. Он же не совершил преступления. Приступил тот мальчик, который 2 годика, но он тоже не соображает, что он делает, потому что ум еще у него недоразвит. Я думаю, так. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, песнопение «Свети тихие», хор Валаамского монастыря. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 18 октября во вторник в православном кафе «Ямское поле» состоится встреча с настоятелем храма святителя Николая на Берсеневке игуменом Кириллом Сахаровым. Начало встречи в 19 часов. Адрес кафе «Ямское поле», 3 улица Ямского поля, дом 14/16, телефон 257-04-90, 257-04-90. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Отец Амбросий, благословите Владимира. Господь вас благословит. У меня вопрос следующий. Мы говорим, что Христос – это воплощенный Бог, а по отцу Андрею Кураеву он 100% Бог и 100% человек. Почему же он тогда молился Отцу Небесному на небо, а не сам себе, по человеческому естеству, как Богу? Спаси Господи, что Христос на земле, когда жил, это Бог, пришедший во плоти, Он нас учил обращаться в молитве к Отцу Небесному. Господь не нуждался в молитве. Он пример нам показывал. Конечно, есть люди, которые, ну, имеется в виду религии, которые не признают Христа и Духа Святаго. Я вот на это отвечу. Когда-то я учился в семинарии, в 66-м году, второй класс был. Вот, то Анатолий Петрович Горбачев, профессор по Священному Писанию Ветхого Завета, задал такой вопрос всему классу. Говорит, скажите, почему народ иудейский предал Христа на смерть? Ну, многие отвечали, а я тут накануне об этом только прочитал, и когда очередь дошла до меня, он говорит, ну-ка скажите. Вот я сказал, что в Библии на первой странице мы читаем, что Бог говорит, создадим человека по образу нашему и подобию. То есть не сказано, что создам человека по моему образу. Вот множественное число указывается. И также в псалмах сказано, и сказал Господь Господу, сиди одесной меня, то есть по правую сторону, до тех пор, пока положу врагов подножья ног твоих. И мы знаем, что Аврааму тоже Господь явился в трех лицах, то есть три ангела. И сказали, мы пойдем в Содом и увидим, чем народ там занимается. То есть везде указано. Поэтому Господь пришел, Христос, спасать нас, и Он показывал пример нам. И возвышался на гору помолиться не сам себе, а показывал пример нам, и мы должны возвышаться везде. Не имеется в виду на гору, можно и в подвале молиться. Обращайся к Богу. Так что Христос и Бог Отец и Сын и Дух Святой – это один Бог. Мы слушаем. Следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я просто случайно узнала, что вот одна женщина с мужем входит в церковь, да? И они говорят, что они теперь не получают такого вот самочувствия хорошего или настроения после церкви. И они, говорят, несколько них посещали, и у них все время вот такое вот настроение. Вот вы можете объяснить, так ли это, или... Спаси Господи. Конечно, каждый человек – это особая личность. И Господь знает, кому и что надо. Порой Господь, призывая человека, поначалу дает благодать хорошую. У человека постоянно радость бывает, ходить в церковь, молиться. Но знаете, как вот человек, если частица природы, в природе тоже бывает. Если постоянно будет солнце светить, то может все сгореть. Вот, бывает и дождь, бывает и ветер. Так что в погоде все меняется. И, конечно, Господь поначалу поддерживает, как ребенка, который еще стоять не может. Но и должен сам трудиться. Допустим, благодать Божия отошла, надо все равно ходить и ходить и ходить. Вот, церковь. И когда человек уже будет трудиться в поте лица сам, и при кончине Господь даст благодать такую, что он в радость и в ликование перейдет в тот мир. Но, я еще раз говорю, у каждого характер свой. Некоторым Господь постоянно поддерживает благодатью. Некоторым Господь вначале дает и в конце жизни. Бывает, что и на протяжении жизни часто Господь посещает благодатью своей. То есть Господь знает дух каждого человека и дает свое. И, конечно, вот эти люди, которые порой ходили поначалу, а потом стали, ну, как-то себя чувствовать не в полноте, нужно совершить генеральную исповедь. Возможно, душа уже загрязнилась. Нет такой исповеди настоящей. Ведь поначалу, когда человек начинает каяться, он не знает, в чем ему каяться. А потом, когда начинает постоянно говорить грехи, с каждым разом все, душа раскрывается, и все, просвет у нее, и грехов множество человек видит. И начинает уже каяться не в больших только грехах, а другие есть грехи. Порой даже кажется мелких, но их столько много, в которых надо постоянно очищать душу свою. И тогда благодать будет наполнять нашу душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Я вот уже несколько лет езжу по святым местам, купаюсь в источниках, окунаюсь, вот воду святую набираю, маслица, а вот от болезни исцеления не получаю. Может быть, это неблагодатно ездить по источникам так часто? Я как только бывает возможность, я обязательно езжу, но почему-то исцеление не наступает, никаких болезней, хотя их у меня много. Как вот спасибо, Господи. Господь-то знает, надо ли тебе давать здоровье телесное. Самое главное – здоровье душевное получить. Если вы получаете здоровье душевное, слава Богу, и благодарите. А потом Господь знает, когда вам дать здоровье телесное. И даже не волнуйтесь, и благодарите Бога. Даже, знаете, святые отцы, ну, можно сказать, такие были, что проводили всю святую жизнь с детства, но они Господа просили, чтобы Господь им дал какие-то болезни, чтобы какой-то подвиг совершать надо. И, конечно, очень приятно та душа, которая перед смертью вымолила Господа, чтобы Господь дал пострадать, помучиться, полежать в постели. И, конечно, такой человек благодарит Бога. И очень полезно, конечно, если кто-то имеет тяжелые болезни и лежит на кровати уже изнеможение, и не ропщит, а Бога благодарит. И когда приходят к нему близкие, он говорит: «Порадуйтесь со мной, Господь меня помиловал». Вот это надо запомнить себе. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы слушаете меня? Да, пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот я исповедовалась, и вот я свои грехи рассказала батюшке, а вот Богу я молюсь дома. Я могу эти грехи повторять, вот, которые я уже исповедовалась. И я вот дома молюсь перед своими иконами. Я эти грехи свои повторяю. Можно так делать? Спаси Господи, матушка. Должны эти грехи помнить до самой смерти. И в них всегда надо каяться и просить прощения. Хотя мы и покаялись в этих грехах Господу, присутствие священника, и нам Господь простил, но мы себе прощать не должны. Мы должны постоянно себя вот обличать и ругать, и говорить: «Господи, прости меня, мои грехи, очисти мою душу». Вот постарайтесь всегда до самой смерти. Ну и, как сказано, ложе надо омывать слезами своими. То есть плакать надо о своих грехах. Не от обиды плакать, не то, что ближний обидел. Это слезы не добрые. Это слезы плохие. А вот когда мы плачем о грехах своих, о своем несовершенстве, это очень полезно и так нужно. Батюшка, как научиться на исповеди не просто перечислять, называть грехи, но и действительно исповедоваться по-настоящему, каяться, сокрушаться? Но когда мы идем на исповедь, мы должны себя приготовить уже. И должны все грехи вспомнить и пред Богом уже покаяться, сказать: «Господи, вот я всю жизнь прожил нерадиво или нерадивая. Вся жизнь моя прошла скверно, гадко, нечистая. Я вот согрешила и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Господи, помилуй, потому что если ты не простишь, кто мне простит?» И, конечно, вот когда пришли уже в храм, можно записать, о чем сказать. И когда мы подошли к священнику, то крест Евангелия – это невидимое присутствие Христа Спасителя. И мы каемся Богу. А священник – это посредник между Богом и нашей совестью. И мы здесь говорим Господу грехи. И Господь через священника видимым образом нам прощает. Но, конечно, при этом мы должны простить всех и со всеми примириться, и ни на кого обиду не иметь. Если мы другим будем прощать, то и нам Господь простит. А если мы не будем другим прощать, то и Господь нам не простит. Потому что и молитвы «Отче наш» читаем, и «Прости нам грехи наши, как мы другим прощаем, кто против нас согрешил». Поэтому исповедь, она приносит громадную пользу для души. И человек, допустим, страдает какой-то немощью, и ничто ему не поможет, как только поможет таинство покаяния, где Господь дает человеку благодатную силу в момент прощения грехов, когда священник над головой читает молитву. И никого не осуждать, и тогда Господь нас будет миловать. Если мы кого-то осудили в каком-то грехе, это просто запишите себе на бумажке, что придет время, то есть в скором и ты этот грех совершишь. Потому что мы все пред Богом подсудимы. Бог один судья. И мы не должны брать на себя этот грех, осуждать кого-то. Батюшка, мы знаем, что нужно молиться, но бывает, человек не может молиться вот по молитвослову, допустим, а только своими словами. Вот нужно себя заставлять все-таки читать молитвы, как бы такие общеузаконенные, или можно на каком-то этапе остановиться, пока вот так своими словами обращаться к Господу? Ну, допустим, я знаю те люди, которые в других конфессиях, они, у них нет молитв записанных. Они просто экспромтом читают по нужде. Но они не знают той полноты, что человеку нужно. Ну, потому что они себя считают уже уверовав, ты святой. Хотя я одному объяснил, я такие глупости никогда не говорите, что вы святой. То есть уверовал, святой. Ведь и апостол Яков говорит, что ты покажи веру от дел твоих, что ты хвалишься, что ты верующий. И вот объясни, что такое святой. Это имеется в виду, все то, что посвящено Богу, есть свято. Ну, допустим, город Иерусалим. Это родина Христа. Это место святое. Но сколько там терактов, убийств, грабежей, воровства всего. Там много. Но город святой. Может быть, даже и в храме. Храм тоже святой. Но там можно грязи быть много. Потому что не убирают, не красят. Может быть, и одежда священническая, уже старая, вся порванная. Может быть, и грязная, не стиранная. Так и человек, который уже себя посвятил Богу, не знает, что он святой. Он может тоже быть грешным, нечистым, грязным. Но то, что все посвящено Богу, есть свято. Но не в том смысле, в котором они думают. Это тоже надо знать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросия. Благословит святая раба Божья Ольга. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, я вот прочитала в книге, современная книга отцов святогорцев, что вот непрестанная молитва – это вот доверие Богу во всем, что не может быть достигнуто человеческими усилиями. И я вот немного теперь смутилась. И вот есть ли здесь вот связь Иисусова молитва и вот непрестанная молитва? И вот как вот мне теперь мне разобраться, что вот непрестанная молитва – это и есть Иисусова молитва? Да нет, матушка. Это люди специально избирают себя для служения Богу. Вот. Если духовник благословит, непрестанно молиться. А молиться когда может человек? Тогда, когда молитва вошла в сердце. Человек спит, а молитва в сердце идет Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Везде человек, где бы ни был, он даже с другими разговаривает, работает. А молитва в сердце, вот это непрестанная молитва. Как говорят, молитва самодвижущая. Вот. А люди, те, которые в миру живут, ведь прочитав, допустим, утро вечерней молитвы, там молитву Иисусу почитал определенное количество, Евангелие почитал. И человек всегда везде, куда бы он ни пошел, он всегда контролирует каждое свое слово, дело и мысль. Если он захотел кому-то что-то сказать, он сразу не говорит. Он думает, если я вот скажу этому человеку вот это, не будет ли здесь греха? Так подумает, нет, лучше не буду говорить, лучше я воздержусь. Этому надо научиться. И всегда обходить перед Богом, куда бы ни пошли. Как я упоминал, что вот, допустим, в квартире человек живет, и там две или три комнаты, ну и мать готовит обед, и она чувствует душой своей, что она не одна, что здесь и муж, может быть, дети, хотя она их не видит. Но она всегда чувствует, она всегда пред ними. Так и человек, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, но очи Господни непрестанно на нас взирают. И мы пред Богом все должны делать, говорить и мыслить. Ведь многие думают, что мыслить, ну что там мыслить? А мысль уже это рожденное слово, только в звук не пущенное, но уже рожденное, как ребенок. Вот это надо тоже знать. Всегда пред Богом ходить. Вот это тоже молитва. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Это благословите раба Божьего Михаила. Бог благословит тебя. Вот, мне 12 лет. Вот, у меня есть один вопрос. Вот я, вот, когда хожу в школу, я очень рано встаю. И в субботу я тоже учусь. И еще вечером у меня до 8 часов музыкальная школа, вот. А в воскресенье мне хочется выспаться, и надо идти вот в церковь. А вот как вот мне быть? Ну, если так, только музыкальная школа, а в церковь не будем ходить, так и охладеем. А школу надо всегда. То есть в церковь, это тоже школа духовная, надо всегда ходить. А выспаться, когда из церкви придешь, потом выспишься. А может быть, на позднюю литургию сходить? И позднюю литургию можно сходить. Сейчас так все предоставлено. А потом утром, когда спать, сон-то сладкий, но пустой. Вот, допустим, вечером человек ложится, часов в 10, он спит до 12, это считается 4 часа. А если с 12 до 2, это тоже 4 часа, уже 8 часов. А дальше уже под утро, ну, допустим, человек, если не проснулся в 6 часов, там 7-8, это сон уже пустой идет. Он, уже вся природа проснулась. Как есть такая пословица, ранняя пташка глазки, носик прочищает, а поздняя пташка глазки продирает. Так что надо ходить. Хоть на позднюю службу, но быть на ней. Мы слушаем еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божью Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня соседка, она хорошая, добрая, но иногда, зная, что я человек верующий, начинает богохульствовать. Вот как мне с ней общаться? И общаться ли мне с ней? Ну, если это соседка, вы ей раз сказали, что к серьезным вещам надо серьезно относиться. Вот. Второй раз сказали, третий раз сказали. Вот. Тогда лучше с миром оставить ее и не общаться с ней. А если какая-то польза есть, то как-то надо помочь ей. Ну, можно сказать, что ты что, знаешь, что Бога нет? Чем ты можешь это доказать? Я как-то вот одного человека спросил. Я говорю, вот у собачки глаза для чего? Смотреть, а уши слушать, а носик дышать. Ну и все остальное, ножки бегать. Я говорю, кто же так разумно придумал? Кто всем дал глаза? Ведь миллионы животных разных. Кто им дал уши? Кто им дал все остальное? Что само по себе появилось? И вообще, во что легче поверить, что кто-то создал? Или это все само по себе появилось? Вот надо поставить в тупик. Скажи, подумай, потом мне скажешь. Я когда-то строителям сказал, ну, работает бригада. Я говорю, вот скажите, может ли само здание по себе появиться? Или должен быть архитектор, строители? Ну, конечно, должен быть архитектор, строитель. Я говорю, а мироздание могло ли само по себе появиться? Или должен быть архитектор, строитель? Но они подумали, ну, должен быть. Я говорю, а кто же? Показывает пальцем, ну, вот, наверное, высшая сила, разумная. Конечно, само по себе никогда ничего не появлялось. Все это создал Господь, вызвал из небытия в бытие. И вся земля наша – это наш дом. Солнце – это дневное светило. Луна – это ночное светило. Звезды – это украшение нашего дома. Если такой прекрасный дом создан для человека, для временного проживания, хотя вначале было создано для вечности, для рая, но человек согрешил, и вся природа, вошел в грех, а вместе с грехом и смерть. Да к нам Господь приготовил небо. Мы граждане неба. Вот что самое главное. И когда ученики сказали Господу, что бесы повинуются, Он говорит, не радуйтесь этому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. А интересно, а кто из нас записан в книге жизни? Тот, кто уверовал во Христа, принял крещение, вот священник читает в начальных молитвах, «Господи, запиши в книгу жизни». Если человек постоянно ходит в церковь, кается, молится и старается себе искоренять все пороки и страсти, чтобы ни с кем не скандалил, не ругался, он записан в книге жизни, потому что душа у него живая. А тот человек, который принял крещение, уверовал, но отпал, в церковь не ходит, Богу не молится, он сам себя уже вычеркивает из этой книги. Но если покаяться и исправиться, Господь опять запишет книгу жизни. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии болящей Раисы, Марии и Михаила, Галины, тяжело болящего архимандрита Антония, болящего монаха Антония, болящей монахини Сары, болящей монахини Лии, Николая, тяжело болящего монаха Николая, младенца Александра, инокини Елены, инокини Татьяны, архимандрита Амвросия, матушку Иоанну, Иакова, отца Александра, младенца Павла, младенца Даниила, Галины, Даниила, Дмитрия, Льва, Николая, Дмитрия, Зои, Валерии, Анны, Иоанны, Софии, Марии, Вячеслава, Виктора, Сергия, Сергия, Артемия, Владимира, Фатини, Александра, Игоря, Сергия, Надежды, Надежды, Елизаветы, Натальи, Александра, Ольги, Сергия, Анны, Александры. И о упокоении Нины, Натальи, Александра, Нины, Зинаиды, Виктора, Николая. Батюшка, еще у нас есть одна минута. Я хотел бы сказать, народная пословица, она пригодится нам. Когда потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Нашел Бога, нашел здоровье, телесное и душевное, и нашел и богатство. И святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Дорогие братья и сестры, передача наша закончена. Мы продолжим с вами разговор в среду. Отец Амвросий будет продолжать отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.